эфиры радио «Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. Гэтым разом мы едем на паўднёвую ускраину Беларуси, у мястэчка Глушкевичи. Не могу зразумець, хто і навошта перакручвае назвы беларускіх паселішчаў. Усе мясцовыя людзі гавораць «Глушкавічы», а указальнік кажа, што вы прыехалі ў Глушкевічы. Што цікава, да Глушкавічаў трэба ехаць некалькі кіламетраў па тэрыторыі краіны. Так пракладзеная мяжа. І ў беларускія Глушкавічы вы уязджаеце пад гукі СМС-вітанняў ад украінскіх тэлефонных кампаній. Першае ўражанне ад мястэчка не арыгінальнае. Чысціня і акуратнасць. Некалькі ахайных вуліцаў сцякаюцца да невялікай плошчы са скверыкам. У скверыку стаіць помнік савецкаму салдату. Побач укапаныя каменныя крыжы часоў тураўскага княства. За скверыкам навюткі дом культуры. Але варта загаварыць з першай сустрэчнай бабуляй, як ідылія парадку і чысціні знікае. Царква была колісь. Тут, вот на этом месте? Да. Тут не треба було клуба робити, бо тут навкопали цілує штуку, гроб. Голови да все. Слухайте, і що тут здарилося у війну? Попалили, а людей багато. Жуто. Вось табе і ідылія. Дом культуры пабудаваны на касцях. У 1942 годзе тут, далёка ад лініі фронту, ішла сапраўдная вайна. Глушкавічы былі цэнтрам велізарнага партызанскага злучэння генерала Каўпака. Сюды, на край Беларусі, гітлераўцы сцягваюць некалькі дывізіяў СС, батальёны берлінскай жандармерыі, паліцыю з Украіны, полк славакаў і нават аддзелы Гітлер-Югенда. На каляды 1942 году карнікі загналі сялян у адрыны і падпалілі. З 365 хатаў засталася толькі адна. Выратавацца з гэтага пекла здолелі адзінкі, у тым ліку 80-гадовая Агафія Германаўна Маркевіч. А то Іван деда кае, бабу, давай запрагаймо одного вашого вола, одного нашого, дабу, що трохи возьмем, єсті. Да утекаймо в лес. Бо мне, каже, сказали партизани, що кай не оставайте, сусіле, утекайте, як можна, подальше утекайте. Бо кай оставляють одну землю, да эту, небо да земля. Даже і каже, і кота вбивають, певня вбивають. Ну да так ми того ж і поїхали, десь пішли. А коли вернулися, що тут було? Були вони, я в ушаки стояли, а то вже не було, цієї дерев'я не було. Чиста така поляна. Ольга Яфрэмаўна Радзілавец, прадстаўніца рэдкай і, на жаль, адыходзячай кагорты вясковых кабет. Вольга – захавальніца старых песень і абрадаў. Я заспеў спадарыню Вольгу на гародзе, дзе яна, мажная, статная, старая, капала бульбу. Коли же свадьбі не так, як цяпер, то закуски наготовили, машины с цветами проехали, вся свадьба кончилась. И включили магнитофон. Да. А раней же сами все зображали, спевали. І тут жа, на градзе, вашаму пакорнаму слугу быў паказаны абрад колішняга палескага вяселля ў асобах з салёнымі жартамі. Вось паслухайце невялікі фрагмент, каб адчуць, наколькі ранейшае вяселле нагадвала тэатр і наколькі сённяшнія свадьбы падобныя на убогую завядзёнку. Свахи йдут, у печь зазирают, ці великий горшок каши, ці наедятся вон это уже. А маршалки йдут, и печь грызут, а светилка припечка, а ви свахи бойтеся Бога, да не грызет порога. От уже свахи на девок, а девки на свах. А у старшої дружки цицки, як подушки, цицкою порося вбила, да на череві осмалила. А ми дядю украли, да пуд печь заховали. Ступу закотили, а то у качем пуд пердли, щоб не пердел вельми. Да позирає скоса, ти нема на пече проса. Хоче дядя утекти, бо боится, щоб не заставили то укти. Вот такі всякі, ой, красиво. Смешно ж було? У всякі от такі перестрелки з комедій, да хороше ж було, господи. А тепер же нічого нема. Он уже хвастается, я ту едипу наготовляю, господи, да ноги. Ох, ох, ох, гек, на том веселье було всього, а песни и танца ніякого нема. На свадьбе треба, чтоб була гармошка и барабан. О, а теперь нема. А такі от люди в возрасті вже буду эту дрігалку стыдяться танцевать. У эфиры «Радио Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. После короткой обвестки мы протягнем подорожжа у мястечка Глушковичи, что на Полессе. У червені у серії «Бібліотека Свободи» вийшла аудіокнига «Василь Биков. Довга дорога додому». Запис книги, яка гучить у авторським виконанні, зроблений 8 годов тому у Празі у студії «Радіо Свобода». Каб отримати диск, дошліть лист з своїми координатами на адрес 220-005, Менск, поштовая скринка 111. У листі позначте «Василь Биков. Довга дорога додому». Радио Свобода. При микрофоне Змитер Бартосик. Мы протягиваем подорожье на Полесье у мястечка Глушковичи. Я народился тут. У 1961 годе, недалеко от Глушковичев, геолог Зингерман знайшов велизарные залежи природного камня. От той поры почав свою историю щебнезавод Глушкевичи. Здається, щебень потребный у любым будовництве, что дорог, что домов. А люди у белорусским каменным Эльдорадо повинны жить богато. Але чомусти картина не такая радостная. Заробки тут николи высокими не были. Каля дому культуры вы можете сустрець прадстаўнічага мужчыну у скураным пінжаку і цёмных акулярах. Гэта клубны электрык, былы дырэктар шчэбневага камбіната Міхаіл Шкудун. Спадар Міхаіл паведаміў кранальную гісторыю свайго кантакту з першым прэзідэнтам Беларусі, які прылятаў сюды ў 2005 годзе. Сначала я его, он прилетел на вертолёте, встретили. Я за руку зарывался, я шел с ним, так мне казалось, что мне так пум-пум в голове, понимаешь? И он мне сказал потом, пошли в сторону, он за меня отвел, спасибо, что сохранил людей. Нормальный, понятливый, ну, естественно, там, что сегодня там на него давят с этих сторон, это все херня, но как человек, он человек, человечный, мне всегда слеза течет. Што праўда, сляза цячэ не ў аднаго былога дырэктара. Вось па вуліцы ідзе сямейная пара сярэдняга веку. Ён звольніўся з камбіната, каб ездзіць зарабляць грошы ў Расіі, яна працягвае здабываць шчэбень. Як рабілі за бесцэнок, то так і робіць за бясплатна. 500-600-700, это ўже нормально. 500-600-700? Это ўже ў нас нормально. Обещание на толку не держит. Сначала побещаю, потом... Хотя я сразу, первые выборы, я двумя руками, это из-за поздняка, я ему их увалила, второй раз, ну, все, тоже за руку. То есть у вас были семейные спречки, да? Да, да, да, он за поздняка, а я за Лукашенко, так. Ну вот и радуемся теперь, вот дякуючи вам. Лучше бы за поздняка, мог бы лучше было. Не выпадкова, што самы прыгожы дом у Глушковичах у былога работніка шчэбнезавода Рыгора Казачка. Перад домам штучная сажалка з мініяцюрным мосцікам, клумбы з кветкамі. Унук расстралянага селяніна, бацька траіх дзяцей, былы аўтамеханік глушкавіцкага кар'еру, падцягнуты і гумарны гаспадар прыгожай сядзібы, сустрэў карэспандэнта «Свабоды» вельмі прыязна. Гомельская вобласць самый больше голосовала за Александра Григорьевича. Лечицкий район среди Гомельской области, а Глушкевичи самый больше среди Лечицкого района. То есть таких людей... Фанаты. Так, так, так. Доходило до того, что вот мы только семья наша не голосовала. Як вам живется тут, в Белой Вороне такой? Ранее меня называли Поздняком, я за Зенона Станиславича голосовал. А чему вы сошли с этого комбината? А они со мной контракт не заключили. Вы, можно сказать, потерпели за политичные погляды? Да. Я их, они же взяли и начали заставить людей, как працавали по выходных днях. По выходных днях. 5 годов уже на День Победы працуют люди. Я на них казал, на этих начальников, кому же вы верите? Вот, коли вы, например, большевики... Коммунисты, то чему вы заставляете 1 мая и 7 листопада? працаваць людзей. Калі вы верыце ў Богу, то чаму вы заставляеце працаваць людзей на Троіцу, там на Рождество Христовае і так далей? Калі верыце Александру Ігоровичу, то чаму на Дзень Незалежнасці заставляеце? Напрыклад, я іх заставляў, каб яны лішні дзень, але чтоб удвойне платили там червоные числа, это чтоб то проплачивали. Они думают, вот я не заключим и будут их людей давить. Ну, багато там п'яниц, там они п'ють, а їм це добре, п'яниця нічого не потребує, він безплатно працював місяць, да і подякував, що його не угнали. Мази людоєди в нас їх називають, сильно дренні, і ніякої амортизації з'їдає людей. А я перший раз чую, як мази називали людоєдами. Є таке, да. Крадій, в депресію ви не впали. Да ви що? Ви що? Яка депресія? Я як доктор на них позираю, на цих больних. Лепш бути голодною пташечкою на ветке, чим досита накормленою але у клетки. А да. Білорусь, я лічу, що це клетка. Спадар Рыгор наладзіў мне экскурсію на кар'ер. Відовішча сапраўды фантастычнае. Нічога падобнага я ў Беларусі дагэтуль не бачыў. Гэта нагадвае месячны кратар сярод беларускіх балот. Уявіце велізарную дыяметрам з кіламетр ці болей каменную дзірку. І на глыбокім дне гэтай дзіркі нібы мурашкі поўзаюць экскаватары і белазы. А панад дзіркай стаіць сцяна каменнага пылу, якая паглынае слабыя промні вечаровага сонца, якое сядае за край гэтага кратэру. Дзеля такога незямнога відовішча варта праехаць 300 кіламетраў ад сталіцы. І ў гэтай каменоломні людзі працуюць за капейкі без выходных дзён. Гэта нават не феадалізм, гэта нейкае рабства. Што праўда, рабства без вартавых спугамі і без кірак. Аказваецца, у новым часе рабам можна ўжо даверыць экскаватар. А скончыць наша падарожжа хочацца традыцыйнай старадаўняй песняй ад Вольгі Радзілавец. Бо рабства ж калі-небудзь павінна скончыцца, а беларуская песня павінна гучаць вечна. Ой, ты родзе мой, ты родзінонько моя, ані я ў цябе, ані ты ж у мене, і з родочку не була. Ты хазяіну мой, ты парадничку мой, бери жыта ж мерку, даець по гарелку, ох, даець по гарелку. А ты ж господинька, будь ты картинка, чтоб умела ж тебе тат наших гостей принимать, да у всех нас, да у всех нас. Эфіры Радыё Свабода мы наведаліся ў палескае мястэчка Глушкавічы. Да новых падарожжаў, з вамі быў Змітер Бартосік.